Большинство наших нападений на гуков заканчивалось тем, что мы отнимали у них, ну, рублей 50 или 100. То есть, если повезет, ну, там 150. Так как мы занимались этим постоянно, на каждой большой перемене, в итоге это стало модным, естественно. Ребята, которые не были скинами, они тоже ловили гуков и отнимали у них деньги. То есть там мимо колледжа, пока гук шел, было время, там две или три группы стояли и собирали дань. Поэтому гуки, многие стали обходить колледж по большому радиусу, чтобы уж точно совсем не попасться никому. Но это было днем. А ночью, особенно, ну, вечером, особенно в пятницу, прижала целая команда. Там фанаты, скинхеды. И грабили гуков уже конкретно. Мы идем после тренировки обычно домой, к метро. Там стоит толпа человек 15. Че? О, блядь, здорово, Макс. Там вот косых обуваем тут. Ну, понятно. Ну, большинство этих обуваний, конечно, заканчивались дикими опиздюлениями. Это естественно, когда 15 человек, то у него одного косого денег на всех не хватит. И вот мода дошла до Лехиного брата. Лехин брат взял своих друзей и приехал туда грабить косых. А Лехиному брату было в то время 16 лет. Он такой был дрищ. И два друга у него тоже дрища. Приехали. И прям первый же попавшийся им китаец сначала дал какую-то мелочь из кармана, засветил там целую пачку денег. Лехин брат карман у него оторвал, и нормально они подняли баблосов на троих. Им хватило на то, чтобы Лехиному брату купить себе Sony PlayStation, а его друзьям на то, чтобы снять себе по проститутке. Точнее, они сняли одну проститутку на двоих, хорошую, все, с какого-то вокзала. Сняли ее, привезли домой. Она их научила заниматься сексом, лишила девственности. Все нормально. И после этого они заболели всеми венерическими болезнями, какие только возможны. И остатки средств потратили на лечение. Но получили по жопам от родителей и больше никогда косых не грабили. Очень трагическое у них было знакомство с сексуальной жизнью. Но, тем не менее...